Выливаешь до дна свою обиду и ищешь там ответ, но нет, давно нет. Дневник уже в реке, а она далеко, но ты рядом не одна. Глубокая яма таит в себе немного. Что было, то уплыло, что было, то промокло. Мы похожи на чернила и как винил. Давно уже не в моде, доводим до кипения эмоции и нервы, ревем все чаще, чем хотелось бы тебе. А где тают облака, виснут небога. Простые люди, похожие на бесов, под весом давят наши руки. До дна свою обиду и ищешь там ответ, но нет, давно нет. Дневник уже в реке, а она далеко, но ты рядом не одна. Глубокая яма таит в себе немного. Что было, то уплыло, что было, то промокло. Мы похожи на чернила и как винил. Давно уже не в моде, доводим до кипения эмоции и нервы, ревем все чаще, чем хотелось бы тебе. И где тают облака, виснут небога. Простые люди, похожие на бесов, под весом давят наши руки.